Глава 43. Богдан. Какой же я подлый ублюдок. Сколько страданий ей причинил. Она ведь еще невинная девушка, с чистой душой. Что за идиотские вопросы? Конечно, люблю. Выросла на моих глазах. Ясно. Всего лишь малолетка, которой нужно сопли подтирать. Сколько можно играть на нервах? Забыла про наш разговор. Нет чувств, как к девушке. У нас просто духовная связь, и все. Тогда почему переспал со мной Богдан? Я виноват во всем. Распутник, который осквернил беззащитную овечку? Не стесняйся, скажи в глаза. Да, помешанный на сексе уродец. Спасибо, что осудила. Разве обманывал? Говорил искренне, но ты сходила с ума, намекая на близость. А то происшествие в горах, да всю семью чуть не довела до психоза. Позабавился и бросил. Скажи, понравилось лапать эту шлюху соседскую? Снова истерика. Да, потому что она любит жесткий секс. А все остальное меня не интересует. Хотя бы извинился. Как же омерзителен. На колени встать. Мы с тобой не встречаемся. Это просто влечение. Пытался противостоять, но сама вынуждаешь целовать. Признался ей безо всяких уловок. Спасибо, что унизил. Я же сейчас испорченная. Не дотягиваю до твоих похотливых кобыл. Предательский сукин сын. Проронила с явным недовольством. И нас увидела сестра. Эта расстроенная девчонка поспешила подняться к себе наверх. «Ваши недомолвки доконают. Сейчас что делите?» «У твоей дочери переходный возраст». «Только бы не забросила учебу. Отец не перенесет». Села грустная на диван. Тогда посмел вставить свою реплику. «Почему она обязана угождать этому старику? Он что, самый умный?» «Богдан, мало сделал для нас. Ты будто его презираешь». «Долго размышляла. Совершенно верно». Этот человек заводил романы на стороне и обманывал мою мать, которая вскоре спилась. Отличный отчим достался, — сказал я с яростью. Да, в молодости было любвеобильным. А разве ты отличаешься порядочностью? Уже за 30 и не торопишься становиться семьянином, — выгораживала она этого крикливого ворчуна. Разве брак это важно? Но создавать семью тоже нужно. Молчала бы, забыла, как залетела от мерзкого подонка. Он хоть раз спросил, как воспитывала ребенка, даже думала насчет аборта. Сделал ей больно, у нее побледнело лицо. Ветреный обозвал. Может, по-твоему, мать никудышная, раз дочь попадает в неприятности? Не придирайся к словам, я просто устал жить по правилам диктатора. Вы хоть раз спросили у девчонки, а нужна ли ей экономика? Старался убедить несговорчивую сестру. Она глупенькая, не дай бог повторит мои ошибки, всю жизнь испортит. Рассуждала о вещах, после которых волосы едва не встали дыбом. Про наше мимолетное увлечение лучше промолчать. Снова показуха. Отчим праздновал успешное подписание сделки. Все в его духе. Любит хвастаться своим богатством, рассказывая о преимуществах его компании. Я ненавидел этот смокинг и бабочку желал выбросить, благо увидел Макара. Хоть немного разрядит обстановку. А твой родственник раскошелился. Его любимое занятие – кичиться богатством. Лучше бы о здоровье думал, похотливый старик. Когда вы помиритесь, дружище? – поинтересовался друг. Сначала пусть перестанет совать нос в мою жизнь, – вынюхал гад, что не владею спортивными бутиками. Пил я недовольно алкоголь. В ресторане собралось приличное количество гостей. Остынь, бешеный зверь. Лучше расскажи, где племянница? «Слышал, у вас опять ссора произошла?» «Да, застукала с соседской выдрой, Макар». «Изменил ей? Это же подло!» О морали вздумал говорить. «У нас нет серьезных отношений. Я вообще против создания семьи. Зачем? Чтобы возненавидеть окончательно друг друга?» «Погоди, но у вас явно любовь. Станешь отрицать?» Вымолвил этот любопытный. Тогда поднял его насмех. «Может, нам обвенчаться?» «Слушай, ей же больно потом будет, Богдан. Она ведь влюбилась». «Считаешь развратным кобелем?» «Я ее предупреждал, но она нарочно крутила хвостом, соблазняла». Везде искал ее глазами, нахалка нарочно опаздывала. «Но ты старше, обязан с ней порвать, если все это игра». «Сговорились сегодня расшатать мою нервную систему? То отчим придирается, то сестра недовольна. Я решу этот вопрос, и не надо считать гадкой сволочью». Объяснил другу и вскоре приметил девушку небесной красоты. Ее облегающее белое платье превращало меня в монстра. Светловолосая племяшка нарочно так вырядилась, чтобы я, не обращая внимания на гостей, взял и изнасиловал ее. «Сексапильная красотка! Аж слюнки потекли!» «Не пяйся, Макар, она не достанется тебе. Снова провоцирует!» Сжимал я руки в кулаки. Вовремя растолкал людей и отвел хамку в сторону. «Нервный срыв? Больно вообще-то!» Вырвала Инна свою руку. «В зеркало забыла посмотреть. Твое нижнее белье просвечивается». «И что такого? Разве плохо смотрится?» Кусала она свои губы, заставляя жутко злиться. Наплевав на собравшуюся толпу, прислонил ее к стене. «Снимай это тряпье, или, клянусь, порву его, малышня». «Здесь огорится? Может, и стринги снять?» «Дрянная девчонка, скажи, нарочно напрашиваешься?» «Да, у нас же отношения без обязательств. Тебе ведь такие девушки нравятся?» Дерзила мне. Устал терпеть, затащил ее в уборную, где с жадностью впился в губы, которые манили их кусать, а после бесстыдно задрал платье и начал расстегивать бюстгальтер. В считанные секунды она осталась голой. Тогда я небрежно усадил ее на умывальник и расстегнул ширинку, ворвался членом, словно беспощадный насильник, испортив ее безупречную прическу. «Гадкая мерзавка! Пробудила во мне зверя! Постоянно тебя хочу!» Проникал в нее настолько яростно, и подобного наслаждения не испытывал. Она вырывалась, но я оказался сильнее, а потом развернул ее к себе спиной и начал входить сзади. «Не останавливайся, о боже!» Стонала Инна слишком громко, пришлось закрыть рот рукой. К нам уже начали стучаться, а я все жестко в нее вторгался, похожий на свирепого хищника, и после нашей прелюдии разбил зеркало. «Похотливый выродок, я сквернил тебя!» «Угрызение совести? Не обманывай!» «Сейчас получишь за свой гадкий язык!» Еле сдержался, торопясь к гостям. Старался ее избегать, чтобы не наломать дров. И вот уже неделю ремонтировал автомобиль настырного приятеля. Но сегодня, после пробежки, чуть не подавился минералкой. Сестра завтракала с сыном, обсуждая ее самочувствие. «Дочка, почему бледная?» «Тошнит. Может, отравилась чем-то?» Опустила она взгляд, подкараулил нашу нахмуренную паршивку и накинулся с вопросами. «К врачу обращалась? Почему молчишь?» «Боишься, что забеременела, Богдан?» Протянула она мне тест.